Глава 62. «Попробуйте так сделать, я вас укушу!» – прошипела Лисия. «Не сможешь!» – рассмеялся маг. «Ты даже не представляешь возможности оградительных чар!» «А вы уж, конечно, не забыли оградить свое самое ценное!» – огрызнулась девушка. Она билась под Верганом, пытаясь вырваться из стального захвата, но он удерживал ее запястье, как в тисках. «Хватит заговаривать мне зубы, Лисия! Просьба или действие?» Лисия всхлипнула. «Нет, пожалуйста, не заставляйте меня!» Верган стиснул ее руки еще сильнее, а потом замер. «Ладно, Лисия, считай, тебе повезло. Получишь отсрочку». Он резко разжал ладонь и слез с девушки. Она попыталась вскочить, но Верган легким толчком опрокинул ее обратно. «Куда?» «Вы дали отсрочку». «Дал. В приучении тебя проговаривать слово «член». И знаешь почему?» Лисия застыла, предвкушая нечто нехорошее. «Просто я слишком возбужден, сладкая. Мне не хватит терпения дрессировать тебя. Хочу перейти сразу к делу». «Но я не стану!» «Значит, стану я», — усмехнулся маг. «Будешь лежать на месте или зафиксировать тебя магией?» «Не надо магии!» – пискнула Лисия. «Тогда не пытайся сбежать!» С этими словами он раздвинул ее колени и бесцеремонно вторгся пальцем в нежные складочки. Лисия дернулась, но Верган тут же прижал ее за талию к полу. Так, с одной рукой поперек живота девушки, он принялся исследовать пальцем ее промежность, при этом глядя прямо в глаза. Лисия замерла. Только грудь часто вздымалась. Взгляд прирос к глазам мага, пытливым и чего-то ждущим. А потом она содрогнулась, как от удара магическим током. Он нащупал ту самую чувствительную точку под лобком. В его глазах зажглось торжество. Похоже, это и было то, чего он так напряженно ожидал. Палец принялся выписывать круговые движения вокруг этой точки, волшебные для каждой женщины. Лисия вздрагивала, прикрыв глаза. Напряглись горошины сосков. Верган убрал руку с ее живота. Опираясь ею о пол, навис над девушкой. Захватил губами сосок, принялся ласкать долгим щекочущим поцелуем. Из уст Лисии вырвался сдавленный стон. Ее тело не могло не отзываться на касание мага, такие настойчивые и в то же время чуткие и невероятно точные. Каждое его движение задевало именно те точки, те рецепторы, которые воспринимали его тоньше всего и острее. Верган оторвался от соска и занялся другим, а палец соскользнул с клитора в дырочку, такую маленькую, нежную, влажную, ждущую его, чтобы не пыталась кричать ему Лисия. Девушка выгнулась в пояснице, бедра подались навстречу мужчине. Несколько его движений, и мышцы внутри крепко сжались вокруг пальца. Верган подтянулся чуть выше. Его лицо оказалось напротив лица Лисии. «Какая же ты тесная!» — шепнул он взбудораженно. «Упругая! Предвкушаю, как ты обхватишь мой член, если даже палец стискиваешь с такой силой!» Лисия мотнула головой из стороны в сторону. От протеста или от возбуждения не разобрать. Верган напряженно выдохнул. Вынул палец и облизал со смаком. «Все, Лисия, больше не стерплю». Он переместился между ее бедер. Набухшая головка члена уткнулась в затопленные соком складки. Лисия не могла вымолвить ни слова. Голос отнялся. Лишь резкое дыхание и короткие стоны вырывались из груди. Верган толкнулся членом вглубь. Засмеялся. «Ах ты, лисичка!» «Не пускаешь? В следующий раз не буду возбуждать тебя настолько, чтобы у тебя там все сократилось. Войду пораньше. А сейчас? Уж прости. Придется применить силу». Услышав это, Лисия отчаянно замычала и забарахталась под ним. Он навалился на нее всем телом, не давая вырваться. Сильнее толкнулся в нее, растягивая узкий вход во влагалище. На этот раз у него получилось. Член протискивался внутрь, преодолевая сопротивление тугих мышц. Лисия билась под Верганом то ли в экстазе, то ли пытаясь скинуть с себя насильника. Маг приподнялся над полом, обхватил Лисию за плечи, крепко прижал к себе. А через мгновение вновь придавил к ковру и начал вколачиваться резко и глубоко. Она отрывисто постановала, больше не вырывалась. По венам будто разлился огонь, пульсируя в такт движением твердого мужского тела. Эти движения, властные и напористые, вызывали пьянящие чувства наполненности, которые она не могла заглушить, как ни пыталась, словно к ней присоединилось что-то, чего всю жизнь не хватало. Лисия не чувствовала боли, хотя Верган ускорил темп, вбивался в нее быстрее и жестче. Внутри все вибрировало и горело, мышцы туго сжимались вокруг члена, как маг и желал. «Давай, девочка!» — выкрикнул он. «Кончай! Я хочу ощутить, как ты сделаешь это со мной в тебе! Давай, кончай!» Хриплые, отрывистые приказы всколыхнули что-то темное и жгучее в душе Лисии. Та ее часть, которая неизменно откликалась на близость Вергана, как бы ни отвергал и ненавидел чародея разум девушки, вновь завладела ее сознанием. Страсть затопила все ее существо. Она еще раз подалась бедрами к магу, прильнула к нему. И он, и она сами не заметили, как оба задышали в едином ритме. Одновременно вдох, одновременно выдох. «Кончай, Лисия!» — хрипло повторял Верган. Она коротко вскрикнула. Все тело содрогнулось в экстазе. Верган прорычал, чувствуя заветную дрожь в лоне, и кончил сам, исторгая горячий поток семени. Когда он скатился на пол рядом с Лисией, она еще раз выгнулась и закричала, отдаваясь новой волне оргазма. Верган отдышался, не сводя с нее глаз. «Ну и что теперь, Лисия? Опять скажешь, как ненавидишь меня? Будешь отрицать, что испытала удовольствие?»